бору у подножья елей растет брусника. Мелкий, неветвистый полукустарник. Особенно он красив, когда на нем зарумянятся ягоды. Уже ранней весной, как только начинает сходить снег в проталинах, показываются веточки брусники с маленькими зелеными листиками. Лист брусники твердый, кожистый, даже немного грубый, зато сверху он гладкий и блестящий. А позже на кустике появятся бледно-розовые цветки, они похожи на маленькие колокольчики, собранные в кисточки. Брусника, брусница, брусена, бруска — так ласково называют этот лесной гостинец. Из нее варят варень, делают соки, сиропы, пастилу и карамельные начинки, а моченая брусника — хорошая приправа к мясным блюдам. Так-то. Везде вкусна ягодка из нашего бора. Весной, когда пригревает теплое солнышко и природа просыпается после зимнего сна, в тенистых лесах можно встретить небольшой кустарник. Сначала на нем появляются цветки, они распускаются раньше листьев. В это время тонкие ветки растения снизу доверху покрыты розовато-сиреневыми цветками. Стоит кустик волчьего лыка, словно бантиками наряжен, а осенью он снова хорошеет. Там, где красовались цветы, появляются ярко-красные ягоды. Словно огоньки горят они среди листвы. Ой, смотри, лисенок, красная смородина. Давай нарвем. Что ты, зайчик, разве это красная смородина? А что ж тогда, по-твоему, это за ягода? Самое настоящее волчье лыко. Им можно отравиться. Отравиться? А что ты дрожишь? Не будешь их есть, с тобой ничего не случится. Ой, не думал, что такие красивые ягоды ядовитые. Весной я видел, как эти кустики были усыпаны цветками. Они так здорово пахли, будто в лесу цвела сирень. Опять ты ничего не знаешь. Долго вдыхать их запах нельзя. От него кружится голова. Да, я-то думал, что этот кустарник хороший, он очень плохой. Побежали скорее к бельчонку. Я расскажу ему про волчье лыко, а то вдруг и он захочет попробовать этих ягод. Идут по лесу мама лиса с маленьким лисенком. Мам! Мама! Отгадай, у какого гриба на шляпке волны? Ну, конечно же, у розовой волнушки. Поэтому ее так и назвали. У этого гриба на шляпке красные волнистые кольца. Такие бывают, если бросить камень в воду. Правда? Видишь, какой ты у меня уже большой. И это знаешь. Я, мамочка, почти все грибы знаю. А про эту съедобную волнушку мне недавно тетушка-сорока рассказала. Теперь я ни с одним другим грибом ее не спутаю. Хочешь, спою песенку про нее? Ну, спой. Под осиной у опушки тра-ля-ля, тра-ля-ля, собрала лиса в волнушке тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Собрались лисенок и зайчик в прятки играть. Побежал лисенок прятаться, подошел к одному кусту, к другому. Нет, зайка меня здесь обязательно найдет. Куда же мне спрятаться? Иди сюда, лисенок. Здесь тебя никто не увидит. Ой, да это же лопух. Лопух. Ну-ка, залезу вот под этот большой лист. Ого! темно, как ночью. Почему я раньше не догадался здесь спрятаться? Лисенок, я для тебя доброе дело сделал. Помоги ты мне. А что надо сделать? Вот когда отцвету к концу лета, в моих круглых корзиночках, которые еще называют репьями, созреют семена. Приходи ко мне в это время. Я прицеплю к твоей шерсти несколько корзинок, а ты отнеси их, пожалуйста, куда-нибудь подальше. На следующий год из этих семян вырастет новый лопух. Ой, хорошо, обязательно приду. Я тоже хочу тебе сделать что-нибудь приятное. А теперь тебе пора. Зайка пробежал мимо. До свидания. До свидания. Чур сам за себя, чур сам за себя. Не нашел, не нашел. Опять тебе водить. Листья у лопуха грубые, сверху они напоминают зеленую клеенку, а снизу будто маленьким пушком покрыты. Пробуждается растение ранней весной, как только солнышко пригреет землю. Вначале листья у него морщинистые, словно скомканные. Только по их большому размеру можно определить, что принадлежат они великану. В ямках, ложбинах и канавках этот лопоухий медвежонок растет не по дням, а по часам, невзирая ни на холода, ни на заморозки. Да-да, именно медвежонок. Так лопух называли еще в Древней Греции. А взрослый лопух становится спокойным и дремлющим, скрывает от зноя всякую живность. Вот и кончился наш рассказ. До новых встреч!